провести второй вброс информации, демонтировать чертям все электронное оборудование в машине, поскольку спутниковой связи не будет еще лет 300, и использовать ее на запчасти для более нужных и актуальных целей. Например, для нескольких дополнительных комплектов обычных радиостанций, которым не нужны спутники. Безусловно, вещей в 17 веке очень нужных и полезных, дающих огромное преимущество перед аборигенами. Ведь радиостанции на вновь построенных кораблях нужны? Нужны. А освободившееся в машине пространство использовать по прямому назначению перевозки пехоты во время боевых операций. Или, как это было принято называть в 21 веке, распространение демократии, наведение конституционного порядка или принуждение к миру. А если учесть нравы местной публики, то подобное принуждение ее к миру может потребоваться в самом ближайшем будущем. И лучше иметь для этих целей 3 полноценных боевых единицы бронетехники, а не 2. Забравшись внутрь связной БМП, Леонид только покачал головой. Разобраться здесь без посторонней помощи было сложно. Десантный отсек забит различными электронными блоками, поэтому на место оператора пришлось в буквальном смысле протискиваться. Сев в кресло, осмотрелся. Тесновато, но работать можно. Пульты управления станцией были смонтированы отдельно и находились рядом с рабочим местом, поэтому тянуться руками во все стороны не требовалось. Остальные блоки либо имели органы управления, закрытые прозрачной пластиковой панелью, что говорило об отсутствии необходимости лазить туда постоянно, либо вообще не имели никаких ручек и кнопок. Здесь же был установлен компьютер, дающий, помимо всего прочего, возможность выхода в спутниковый интернет. Увы, возможность в 17 веке совершенно недоступная. Иными словами, машина была оборудована что надо. На ней в любой глухомане не потеряешься и не пропадешь. А если еще учесть, что она имеет прекрасную проходимость по бездорожью, может преодолевать реки вплавь и сохранила штатное вооружение, то в таких гиблых местах ей цены нет. Только непонятно, зачем надо было пихать сюда всю эту электронику, если при попадании в прошлое связи с теми, кто остался в 21 веке, все равно нет. Холодный пот прошиб Леонида. А действительно ли нет связи? А вдруг есть? Иначе за каким хреном городить все это? Если изначально задумывался поход за зипунами в прошлое, то нет никакого смысла в дополнительном дублировании аппаратуры связи. На самом пароходе она и так продублирована. И связаться по ней с 17 или еще какого века с 21 веком нельзя. Но ведь Карпов и Шурик проводили отсюда сеансы связи с конторой. И все работало исправно. Карпов бы врать не стал. Значит, здесь действительно стоит аппаратура спутниковой связи или не только спутниковой связи, а спутниковая связь просто для маскировки. Очень, очень интересно. Возможно, в этом и есть секрет Березина. У него была возможность постоянной связи со своими, и никто об этом не знал. Даже Карпов и Шурик? Карпов, возможно. Он оперативник, а не штабист. А вот Шурик... Кто же ты есть, Шурик? Какие секреты скрываешь в своей заумной башке? И что ж ты задумал, черти бы тебя побрали? Но если его предположения верны, и аппаратура связной БМП позволяет поддерживать связь с будущим, то тут снова возникают вопросы. Может ли аппаратура быть запущена дистанционно из 21 века и сыграть роль приводного радиомаяка для команды спасателей, если что случится, или зондер команды ликвидаторов, что вернее? Или запуск возможен только отсюда? Или, несмотря на обесточивание аппаратуры, хронорадиомаяк работает автономно? Много вопросов и ни одного ответа. Проведя в машине почти час, Леонид осмотрел все блоки и пульты, включил компьютер, который, на удивление, не потребовал пароль, но ничего интересного не нашел. В компьютер была загружена программа для связи по спутниковому интернету и папки с программными файлами. Сохранились даже тексты радиограмм, посланных и принятых при тестировании аппаратуры. Больше ничего не было. Поняв, что больше ничего не добьется и разгадку этой головоломки надо искать в другом месте, Леонид выключил компьютер и выбрался из машины. Несколько человек, находившихся в этот момент на палубе, удивились, увидев капитана, выбирающегося из БМП. — Леонид Петрович, решили на танкиста выучиться? — Да вот, залез посмотреть, как лучше эту лошадку для дела применить, а то стоит без толку, только место на палубе занимает. Если понадобится, может и десант на берег высаживать. — Так мы уж давно над этим думали. Тем более у нас кормовой слип есть. Машина по нему сама за борт съедет, а обратно на палубу либо краном, либо со шпиля швартовый конец через блок заведем и также по слипу обратно вытащим. И тогда можем все окрестности на уши поставить, если кто выпрашивать будет. Пройдя в настройку, Леонид сразу же отправился к Карпову, ожидающему его в штабе. Систему скрытого наблюдения он установил заранее, тем более, что и устанавливать-то дополнительно ничего не пришлось. На ТЗ имелись камеры внешнего обзора, которые установили на него, как на Guard Vessel. Вот и пригодилось спецоборудование. Осталось только подключить их к чему надо, и Карпов наблюдал за всем ходом операции, не выходя из штаба. Ну и как улов, Андрей Михайлович? «Никак, Леонид Петрович. О том, что вы собираетесь провести ревизию в этой БМПшке, я постарался создать утечку информации заранее. Никаких сомнений, что до Шурика она тоже дошла, но никакой реакции. Пока вы были внутри, возле машины, тоже ничего не происходило. Обычная текучая работа на палубе. Шурик вообще не появлялся». «Странно. Может, он на самом деле ничего и не замышляет?» Либо насторожился и залег на дно, понимает, что ничего все равно сделать не сможет. Ой, не скажите. Леонид поведал Карпову о своих подозрениях, чем встревожил его не на шутку. А ведь возможно, Леонид Петрович, если эта техника обнаруживала нас через несколько веков, то, может быть, и здесь что-то похожее. И если это так, то Шурик действительно не хочет, чтобы нас обнаружили? Ведь иначе группа ликвидации уже давно была бы здесь, а связываться с кем-то в нашем времени он вряд ли будет. Может, поговорим с ним по-хорошему? А то вдруг он какие-то планы построения светлого будущего во всем мире лелеет, а мы тут его во всех смертных грехах подозреваем. Давайте не будем торопиться. Поговорить всегда успеем. Похоже, он действительно не хочет продавать нас шефом Березина. Если бы хотел, то уже давно бы продал. Значит, время терпит. Давайте сперва новую информацию к размышлению ему подбросим о демонтаже аппаратуры. Глядишь, может, что и прояснится. Однако, поскольку в данный момент ничего не прояснилось, после взвешивания всех «за» и «против» решили отложить вброс информации до лучших времен. Если Шурик действительно что-то задумал и имеет какие-то виды на связную БМП, то все равно по поводу демонтажа оборудования с последующей переделкой в обычной радиостанции придется обращаться к нему. Других специалистов такого уровня на борту нет. А если он успешно морочил всем голову раньше, то что мешает ему и дальше продолжать это делать в том же духе? Другой вопрос, какие аргументы против демонтажа он выдвинет. А если не допускать его до работ, то это сразу же вызовет подозрение. Поэтому решили ограничиться осторожным наблюдением и ненавязчивой беседой о возможности применения данной аппаратуры связи для нужд сегодняшнего дня, поскольку ни одного спутника на орбите нет. Интересно, что он скажет. Берега Маргариты уже давно скрылись за горизонтом, и ТЗ шел, не попадаясь никому на глаза, на что Леонид сначала не рассчитывал. Судоходство в этом районе довольно оживленное, и надо же было такому случиться, что в данный момент поблизости никого нет. Впрочем, информация из Куманы и Пуэрто-де-Ла-Мар уже начала расползаться, да и избежавший от пиратов испанский флейт тоже внесет свою лепту. Пока же надо подготовиться к встрече с властями Тринидада. Сам губернатор вряд ли удостоит их своим вниманием, но и какого-нибудь старшего помощника, младшего конюха тоже не пошлет. Набросал примерный протокол встречи. Двух высоких договаривающихся сторон, но, поразмыслив, понял, что планировать что-то заранее бесполезно. Ведь неизвестно, как отреагируют испанцы на визит таких странных гостей. Возможно, вообще не захотят разговаривать и при попытке высадки на берег пальбу откроют. А может, сбегут и будут наблюдать с безопасного расстояния, гадая, кого же это нелегкое принесло. Завтра будет видно, так как в пролив Бока-дель-Драгон, ведущий в залив Паре с севера, лучше входить после рассвета, а там уже придется импровизировать, исходя из ситуации. Против ожидания за весь дневной переход никто на ТЗ так и не польстился, хотя встречные суда попадались, и некоторые из них проходили сравнительно недалеко. Реакция была одинаковая. На палубу выбегал весь экипаж и оторопело смотрел на невиданное зрелище. Но то ли среди встречных не оказалось пиратов, то ли они опасались связываться с чем-то неведомым, никто не проявил агрессии. До самого захода солнца ТЗ шел без приключений. Ночью шли с включенными ходовыми огнями, нисколько не заботясь о скрытности. И вот на следующий день впереди снова показались берега Тринидада. Долгий рейс подходил к концу. Правда, Тезей оказался здесь не один. Едва рассвело и показался берег, неподалеку находились три судна, на которых не было никаких сомнений, его сразу же обнаружили. До ближайшего было 4 мили, до других больше, и все трое видели, что нечто странное направляется в пролив Бока-дель-Драгон, а поскольку идти некуда, кроме как на якорную стоянку,